Дивногорск, 2017 год. Следующий день прошел для Юлии как в тумане. Надо было вплотную заниматься похоронами, пригласить тех, кто знал и любил ее деда, позаботиться о поминальном столе, съездить на кладбище. Накануне она решила, что похоронит Матвея Петровича рядом с его боевой подругой, ее бабушкой. Мысли о Жанне и ее могиле отошли на задний план. Она обязательно подумает об этом, но потом, когда отдаст деду последние почести. Девушка куда-то бегала, с кем-то общалась, ругалась с кладбищенскими работниками, а вечером, совершенно измученная, упала на диван, даже не приняв душ, что привыкла делать регулярно. Сергей позвонил ей только один раз. Он тоже был занят, но совсем другим. Отпросившись у начальства, полицейский с раннего утра отправился в архив МГБ, размышляя, как хорошо иметь много друзей. Явно лучше, чем 100 рублей. Его одноклассник, с которым они в школе были не разлей вода, служил в военной разведке. Он и помог проникнуть за закрытые двери, чтобы своими глазами увидеть нужные документы. То, что удалось разузнать по запросу, Сергея не устраивало. Слишком мало сведений. Наверняка в папках хранится информация о сослуживцах Матвея Петровича, тех самых фамилий которых скрывал сверток в банке с вареньем. К сожалению, даже после колдовства криминалистов ничего не удалось узнать. Сироп съел химические чернила, и буквы полностью исчезли. Оставалась надежда на архив МГБ. Вот уж где не пропадает ни одна бумажка. Работница архива, пожилая женщина с пучком седых волос на голове, напоминавшая школьную учительницу на пенсии, приветливо улыбнулась гостю. «Это вы, Сергей Плотников? Насчет вас звонили». И, смутившись, как школьница, пролепетала. «А удостоверение ваше можно посмотреть?» «Да, да, конечно». Он вытащил корочку и раскрыл перед ней. Дама еще больше смутилась, и ее полные щеки, украшенные большими бородавками, стали пунцовыми. «Спасибо. Проходите, пожалуйста. Какой год вас интересует?» 53-й, отчеканил Сергей. «Точнее, дело, связанное с поиском могилы Жанны де Ламот. Им занимался один из работников МГБ, Матвей Петрович Самойлов. Мне кажется, тогда он был в звании лейтенанта. Сейчас все найдем». Вероятно, школьная учительница, как он уже успел ее прозвать, работала здесь давно. Она без колебаний подошла к нужной полке и, перебрав папки, остановилась на одной. «Здесь все, что нужно. Только учтите, выносить и фотографировать документы нельзя». «Я сам работник органов», — усмехнулся Сергей. «И мне это известно не хуже, чем вам». «Тогда прошу за этот стол». Ловким движением дама смахнула пыль с небольшого письменного столика, на котором стояла старая настольная лампа с зеленым абажуром, покрытым серой пылью. Плотников уселся на стул с высокой спинкой, чуть не разлетевшейся от его резкого движения, и с волнением раскрыл папку. Каким-то образом сюда попал дневник офицера МГБ Самойлова. Полицейский сразу узнал почерк Юлиного деда, его по-детски круглые буквы. Казалось, рука старательно выводила строки, предназначенные для начальства. Перед глазами Сергея пронеслась вся авантюрная история, заранее обреченная на провал. Почему власти относились ко всему этому более чем серьезно? Ведь кроме слухов и легенд у них ничего не было. И тем не менее группу из 5 человек командировали в Крым. Матвей Петрович, в то время старший лейтенант, возглавлял операцию, старательно фиксируя почти каждое действие. Он писал, что они остановились в Артеке, неподалеку от домика черной графини, и не слишком поверили в рассказы местных жителей о том, что дама иногда наведывается в свое жилище. Ее часто видели в укромных уголках парка. Она пугала неугомонившихся после отбоя пионеров. Однажды Матвей Петрович решил в полночь прогуляться по Артековскому парку, по самым темным его уголкам. Пятно в конце аллеи показалось сначала фонариком сторожа, который иногда осматривал окрестности в поисках непослушных артековцев. Однако это был не фонарик. Светящаяся точка приближалась, увеличиваясь в размерах, превращаясь в пожилую женщину в платье времен Людовика XVI с высокой прической. Дама была прозрачная, легкая, воздушная. И тем не менее она разговаривала. Она обратилась к Самойлову, от страха будто вросшему в землю, на русском языке с заметным акцентом, прося не тревожить ее кости и не брать бриллианты, которые никому не принесли и не принесут счастья. Матвей Петрович потерял сознание. Его нашел сторож, обходивший лагерь, и позвал друзей. Они долго не могли привести его в чувство, а когда привели, Самойлов не соображал, где находится. Лишь оказавшись в комнате и выпив горячего кофе, он пришел в себя. Друзья уложили его в постель, интересуясь, что произошло. Он все рассказал, но это вызвало лишь сочувствие, смешки и заверение, что случившееся — плод его воображения. Галлюцинация. А потом они поехали в Феодосию. Далее Юлин дед рассказывал, как они нашли могилу графини, но в ней ничего не было. Побродив в горах, они вернулись в Москву, не солоно хлебавши. Матвей Петрович так и написал в дневнике: «Наши поиски не увенчались успехом». Кроме того, он сообщил об этом в огромном донесении начальству, информируя о том, что если в Старом Крыму действительно когда-то похоронили именно Жанну де Ламот, а не особо выдававшую себя за нее, следы ожерелья, к сожалению, утеряны. Однако, судя по его последним словам, на деле все выходило совершенно по-другому, и Сергей решил рассказать Юле о своих соображениях. Но не сегодня, а завтра, даже, может быть, послезавтра, когда пройдет неприятная процедура похорон. Помимо всего этого, предстояло выяснить, кто еще, кроме четверых сослуживцев, мог знать о драгоценностях. Этот кто-то существовал. Полицейское чутье ни разу не подводило Сергея. Он шел по следам МГБистов и был готов убивать. Подойдя к работнице архива и возвратив ей папки, Плотников улыбнулся, поблагодарил и, уже уходя, спросил, как бы невзначай: «Скажите, кто-нибудь еще спрашивал вас об этой экспедиции?» Ей не понадобилось и минуты на размышление. Пожилая женщина прекрасно помнила всех, кто вторгался в ее скромное святилище, в котором она проработала много лет, уж и не помнила сколько. «Конечно. Такой же, как и вы, полицейский, он предъявил удостоверение». Плотников похолодел. «Полицейский? Этого еще не хватало. В таком случае у них вряд ли получится опережать его хотя бы на шаг, а значит, ничего у них не выйдет». «А как его фамилия?» Она смутилась, покраснела, глотнула, прежде чем ответить. «Видите ли...» Каждое слово давалось ей с трудом. «Я не... я... так получилось, что...» Ему показалось, что женщина теряет сознание. Лицо ее побелело, губы посинели и дрожали. Жалкая прядь вырвалась из пучка и грязной сосулькой висела на лбу, и сама она выглядела такой жалкой, потерянной, задавленной тяжелой жизнью, что молодой человек все понял. Она не посмотрела его фамилию, потому что незнакомец сунул ей какой-то презент, вероятно, коробку конфет. Даже ей эта бедняга была рада. «Такое со мной впервые, поверьте», — лепетала работница архива, преданно заглядывая в глаза Плотникову, как потерявшая след собачонка. «Вы не скажете начальству?» «Не скажете?» Он отмахнулся от нее. «Больше так никогда не делайте. Из-за вашей беспечности может случиться беда. Уже случилось». Она побелела еще больше, но капитан, не в силах находиться здесь, вышел на улицу. «Завтра, завтра. Завтра надо приниматься за дело. Завтра крайний срок, даже если Юлия еще не оправится после похорон. Преступник не оставил им времени».